убрать все с глаз долой. Но убирать он не стал. Снял китель и сапоги и лег в кабинете на диване, укрывшись шинелью. Зимние сумерки стояли в окнах. Было тихо, не звонил телефон. «Клаша!» — позвала он одним беззвучным движением губ. «Я!» — не прозвучал, а только припомнился голос. Была Клаша и нет Клаши. Как сон прошла. Он заснул. Трое суток он почти не смыкал глаз. Когда проснулся, солнце било в окна с востока. Он проспал остаток дня и всю ночь. Звонили. Он босиком пошел отворять. Выглянул, не снимая цепочки. За дверью стоял Рябухин в синем байковом халате без шапки. «Ты откуда?» — спросил Листопад, впустив его. «Из госпиталя, как видишь». «Ты мне снишься или нет?» — спросил Листопад. Рябухин улыбнулся. «Нет, не снюсь». Листопад сел на измятый диван, почесывая открытую волосатую грудь, жмурясь и позевывая, смотрел на Рябухина. «Удрал, что ли?» «Удрал», — улыбался Рябухин. «Пришлось удрать. Не выписывают и отпуска не дают». «Чудак», — сказал Листопад, — «в халате по морозу. Простудишься, садовая голова, сляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне, я б тебе Мирзоева подослал с машиной с дохой». «Только у тебя сейчас и делов», — сказал Рябухин и отвел глаза. И от этого сочувствия, высказанного намеком издалека, сильнее засосало у Листопада в сердце. «Чаю хочу», — сказал Рябухин, и, хромая, ушел в кухню. Листопад слышал, как он возился там с примусом и чиркал спичками. Рябухин жалеет его, удрал из госпиталя в халате, и от всего сердца кипятит ему чай, и верит, что этот чай поможет Листопаду уврачевать душевную рану. Пока Листопад умывался, чистил зубы, надевал чистую рубашку, чайник вскипел. Рябухин, ничего не спрашивая, отыскал чашки, хлеб, жестянку консервов, постелил газету на письменном столе, и они сели завтракать. «Я к ним больше не вернусь. Ты им меня не выдавай», — сказал Рябухин. «У меня уже зажило. Они меня держат для наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша это самая, главная, полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха. Так она прямо сказала: я вас, говорит, выписать не могу. У вас замечательное созвездие осколков». «Созвездие, слышишь? Астрономы». И болтает тоже для врачевания душевной раны. «Надо будет вернуть им эту робу, а от них получить мой костюм и шинель». «Ты возьми пока у меня, что тебе надо», — сказал Листопад. «А халат отошли, а то еще, гляди, обвинят в краже казенного барахла». «Ну, я тебе скажу, наскочил на меня Уздечкин на активе», — продолжал он, — «пух и перья». «Слыхал», — ответил Рябухин. «Ах, тебе уже доложили». «Народ приходил проведать, рассказывал». «Ты вот что», — сказал Листопад, вдруг почувствовав ревнивое раздражение. «Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему добрый совет. Не тем путем действует. Эдак у него ни черта не получится. Хоть 3 года бейся. ЦК надо писать». «Он напишет в ЦК», — сказал Рябухин задумчиво, разглядывая Листопада. «Он сказал, что дойдет до Сталина». «Чего ж не идет?» «Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень аккуратный в делах человек». «Бездарность. Как человек дисциплинированный, аккуратный и скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную организацию». «И пошел дальше, по инстанциям». «И пошел по инстанциям». «Скучно мне с вами, черти зеленые», — сказал Листопад. «Даже склоку добрую не умеете заварить». Он сказал так нарочно, чтобы раздразнить Рябухина и вывести его из равновесия. Но тот безмятежно смотрел ему в лицо голубыми глазами и хлебал чай. «Ты двурушник», — сказал Листопад. «Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь за мной.